Явление 15. ГН, потом ГД. ГН. С ума сошел. Ей кажется. Вот на. Недаром. Стало быть, с чего б взяла она? Ты слышал? ГД. Что? ГН. Об Чацком. ГД. Что такое? ГН. С ума сошел. ГД. Пустое. ГН. Не я сказал, другие говорят. ГД. А ты расслабить это рад. ГН. Пойду, осведомлюсь. Чай кто-нибудь дознает. Уходит.